Глава 15. Отец всегда гонял дворовых ребят из нашего дома. Я уже говорил, что никогда ни с кем не играл. Но я все же гулял по улице и так или иначе виделся с ними. «Эй ты, хрен ли!» — орали они мне. «Почему не сваливаешь в свою Германию?» Откуда они разузнали, где я родился? Самое паршивое заключалось в том, что эти парни были примерно моего возраста. Все они жили в одном квартале и ходили в одну католическую школу. Это были крепкие ребята. Часами они играли в футбол, и почти каждый день между ними происходили кулачные бои. Возглавляла шайку четверка — Чак, Эдди, Джин и Фрэнк. «Эй ты, Хренли! Вали к своей немчуре!» Они меня отвергали. Потом по соседству с Чаком поселился рыжий парень. Он ходил в какую-то спецшколу. Однажды я сидел на улице, когда он вышел из своего дома. Рыжий присел рядом со мной. «Привет. Меня Рэдом зовут. Меня Генри. Мы сидели и смотрели, как другие ребята играют в футбол. Я заметил на левой руке Рэда перчатку. «А что это у тебя на левой руке перчатка?» «У меня только одна рука», — ответил он. «Но она выглядит как настоящая. Это протез. Потрогай». «Что? Потрогай его». Я потрогал. Рука была жесткой, как камень. «Протез по локоть. Ремнями пристегивается. А на локте у меня есть малюсенькие пальчики с ногтями. Ну, как у всех, только они не работают. Это у меня с рождения». «У тебя есть друзья?» — спросил я. «Нет». «У меня тоже». «Эти ребята с тобой не играют?» «Нет». «Я играю в футбол». «Ты? Запросто?» — ответил Ред. «Давай сыграем». «Давай». Ред сбегал в гараж, принес мяч и отдал его мне. Затем он снова отбежал на несколько шагов. «Давай, пасуй!» Я бросил. Его настоящая рука пошла вперед, ненастоящая тоже, и он поймал пас. Только его протез слегка скрипнул, когда коснулся мяча. «Здорово!» — сказал я. «Теперь ты бросай!» Ред взмахнул рукой, и мяч полетел. Он ударил меня, как снаряд. Я сумел удержать его только потому, что он угодил мне в живот. «Ты слишком близко стоишь!» — сказал я. «Отойди подальше!» Наконец-то, думал я, потренируюсь ловить и бросать. Это было действительно здорово. Я был нападающим и сделал крученый бросок. Мяч не долетел до Реда, но он бросился вперед, прыгнул, схватил его и, перевернувшись 2-3 раза, поднялся. Мяч был в его руках. «Здорово, Ред! Где ты так научился?» «Отец научил. Мы много тренировались». Он вернулся на свое место и бросил мяч мне. Мяч пролетел выше моей головы, и я побежал за ним, стараясь поймать его, чтобы он не перелетел через забор, за которым был уже двор Чака. Но мяч зацепил забор и упал на территорию Чака. Мне пришлось лезть через изгородь. Чак подхватил мяч и послал мне. «Что, Хренли, подружился с уродом?» Через пару дней мы с Редом снова играли в футбол на газоне перед его домом. Чака с его дружками поблизости не было. У нас с Редом все лучше и лучше получалось управляться с мячом. Тренировки шли нам на пользу. Все, что нужно пацану, немного удачи. Как ни крути, есть некто, кто контролирует, чтобы все получили свой шанс. Я принял мяч на плечо, подхватил его, раскрутил и отослал Реду. Тот подпрыгнул и поймал подачу. Может, когда-нибудь мы смогли бы участвовать в чемпионате Америки. Но тут я увидел приближающихся к нам 5 парней. Ребята были не из моей школы, примерно наших лет, и выглядели опасными. Но продолжали перебрасываться мячом, а они стояли и смотрели. Потом один парень зашел на газон. Самый здоровый. «Ну-ка, брось мне мяч», — сказал он Реду. «Зачем?» «Хочу посмотреть, смогу ли я поймать твою подачу или нет». «А мне плевать, можешь ты ловить или нет». «Брось мне мяч!» «Эй, у него одна рука», — сказал я. «Отвяжись от него!» «А ты не ввязывайся, обезьянья рожа!» — прикрикнул Верзила на меня и снова обратился к Реду. «Бросай мяч!» «Пошел к черту!» — огрызнулся Ред. «Отберите у него мяч!» — приказал парень своим дружкам. Шайка бросилась на нас, но Ред повернулся и закинул мяч на крышу своего дома. У крыши был слишком крутой склон. Мяч покатился обратно, но, зацепившись за водосток, остановился. Нас окружили. Пятеро против двоих. «Шансов нет», — подумал я. Сжал кулак, прицелился одному в висок, ударил и промахнулся. В ответ получил пинок под зад. Это был крепкий удар. Боль прошила весь позвоночник, от копчика до затылка. Но тут я услышал хлопок, почти как выстрел винтовки, и один из пятерых нападавших, схватившись за голову, рухнул на землю. «О, черт!» — застонал парень. «Он мне череп пробил!» Я посмотрел на Реда. Тот стоял в центре газона и здоровой рукой сжимал протез. Теперь тот у него был вместо дубинки. Еще один замах, хлопок и следующий на земле. Почувствовав прилив храбрости, я размахнулся и заехал третьему прямо в рыло. Я разбил ему губу, и кровь брызнула на подбородок. Он отскочил на тротуар. Двое, наблюдавшие за дракой с дороги, смылись. К этому времени с земли поднялись те двое, которых свалил Ред. Они пошатывались и держались за головы. Третий с окровавленным ртом махал им с тротуара. Собравшись, пораженцы стали отступать вдоль улицы. Удалившись на безопасное расстояние, Верзила повернулся и выкрикнул: «Мы еще вернемся!» Ред бросился за ними, а я за Редом. Мы прекратили погоню только тогда, когда троица скрылась за углом. Вернувшись домой, мы отыскали в гараже лестницу, достали мяч и продолжили игру. Однажды в воскресенье мы с Редом решили сходить искупаться в открытом бассейне на улице Баймени. Ред был странный парень. Он почти не разговаривал. Я тоже не отличался болтливостью, и мы шли молчком. Просто не о чем было трепаться. Единственный вопрос, который я ему задал, был о его школе. Но Ред сказал только, что это спецшкола, за которую его отцу приходится отстегивать немалые денежки. Мы прибыли на место к полудню, отыскали свободные шкафчики и разделись. Лавки были уже на нас. Ред отстегнул протез и положил его в шкаф. Я впервые видел его без протеза и старался не смотреть на руку, которая заканчивается на локте. Мы направились к бадье с раствором хлора, где все обрабатывали ноги. Вонь была ужасная, но это предотвращало грибковые заболевания, так нам объясняли. Наконец мы плюхнулись в бассейн. Вода тоже пованивала. Как только я оказался в бассейне, мне захотелось писать, и я облегчился. Здесь было полно народу. Мужчины и женщины, мальчики и девочки разных возрастов. Реду нравилась вода. Он плескался, прыгал, потом начал нырять, а когда выныривал, то струйкой выплевывал изо рта воду. Я тоже пытался плавать, но у меня не получалось так самозабвенно, как у Реда. Я никак не мог заставить себя не смотреть на его руку, вернее, на полуруку. Я неизменно пялился на нее, когда Ред не мог этого видеть. Рука действительно заканчивалась на локте, как будто закруглялась. Я разглядел маленькие пальчики. Мне показалось, что их всего 3 или 4, тоненькие, скрюченные, очень красные, с крошечными ноготками. Они не собирались расти дальше. Вот такие они были, и все тут. Мне не хотелось думать об этих уродцах, и я нырнул, чтобы напугать Реда. Я решил подплыть сзади и схватить его под водой за ноги, и вдруг прямо передо мной появилось что-то большое и круглое. Сходу я уткнулся лицом в это большое и круглое и понял, что это огромная мягкая женская задница. В тот же момент меня схватили за волосы и поволокли на поверхность. На женщине была голубая плавательная шапочка с подвязочками, которые скрывались в жировых складках ее подбородка. На передних зубах мерцали серебряные коронки. Изо рта несло чесноком. «Ах ты, маленький извращенец! Хотел пощупать на халяву, да?» Я отпрянул от нее и попятился. Она стала преследовать меня. Ее обвислые груди колыхались на воде и гнали перед собой волну. «О, поганец, анонис сопливый! Хотел полапать мои титьки? Тебе хотелось попробовать, как это, да? А не хочешь попробовать моего говна? Как насчет порции моего говнеца, маленький выродок?» Я отступал все дальше. Становилось все глубже. Я уже поднялся на цыпочки. Нахлебался воды, а она все продолжала двигаться на меня. Женщина-пароход. Дальше я отступать не мог. Она подошла вплотную. Бледные пустые глаза, без признаков какого-либо цвета, уставились на меня. Я почувствовал, как ее тело коснулось моего. «А ну-ка, схвати меня за пизду!» — приказала она. «Я знаю, ты хотел этого. Так давай, хватай!» «Хватай, тебе говорят!» Она не отступала. «Если ты не сделаешь это, я скажу спасателям, что ты приставал ко мне, и тебя посадят в тюрьму. Так что хватай!» Я не мог решиться на такое. Неожиданно она сама схватила меня между ног и дернула. Она чуть не оторвала мой стручок. Я отпрянул, упал на спину и пошел ко дну. Я отчаянно работал руками, легался и в конце концов вынырнул. Женщина была в 6 футах от меня. И я поплыл вперед, хлебая воду. «Я скажу спасателям, что ты ко мне приставал!» — неслось мне вслед. Между нами проплывал мужчина. «Этот ублюдок!» — закричала она ему, указывая на меня. «Эта маленькая тварь схватила меня за пизду!» «Успокойтесь, леди!» — ответил мужчина. «Мальчик просто подумал, что это решетка от водостока». Я добрался до Реда. «Слушай, надо сматываться. Вон та жирная тетка собирается рассказать спасателям, что я хватал ее за пизду». «А зачем ты это сделал?» — спросил Ред. «Ну, я хотел попробовать, какая она на ощупь». «Ну и какая?» Мы выскочили из бассейна, сполоснулись под душем. Ред нацепил свою руку, и мы оделись. «Ты правда это сделал?» — опять спросил Ред. «Ну, когда-то же надо начинать». Примерно через месяц семья Реда уехала. В один день они просто исчезли, как и не было. Ред никогда и ничего мне не рассказывал наперед. Реда не стало, не стало футбола, не стало его тоненьких красных пальчиков с крошечными ноготками. Они исчезли. Ред был хорошим парнем.